Через полчаса транслирующий автомат просигналил, что передача закончена. Я вынул кассету, забрал две карточки с радиограммами и отправился к Комову. Когда я вошел, Комов и Вандерхузе сидели перед проектором. По экрану взад и вперед молнией проносился малыш. Виднелись наши с Комовым напряженные физиономии. Вандерхузе сидел, весь подавшись к экрану, поставив локти на стол и захватив бакенбарды в сжатые кулаки. «Резкое повышение температуры», — бубнил он. «Доходит до 43 градусов, и теперь обратите внимание на энцефалограмму, Геннадий. Вот она, волна Петерса, снова появляется». На столе перед ними были расстелены рулоны регистрограмм нашего диагностера. Множество рулонов валялось на полу и на койке. «Ага», — задумчиво говорил Комов, ведя пальцем по регистрограмме. «Ага, минуточку, а здесь у нас что было?» Он остановил проектор, повернулся, чтобы взять один из рулонов, и заметил меня. «Да», — сказал он с неудовольствием. Я положил перед ним радиограммы. «Что это?» — спросил он нетерпеливо. «А, он пробежал радиограмму из информатория, усмехнулся и отбросил ее в сторону. «Все не то», — сказал он. «Впрочем, откуда им знать?» Потом он проглядел радиограмму Сидорова и поднял глаза на меня. «Вы отправили ему?» «Да», — сказал я. «Хорошо, спасибо. Составьте от моего имени радиограмму, что оборудование пока не нужно, вплоть до нового запроса». «Хорошо», — сказал я и вышел. Я составил и отправил радиограмму на базу и решил посмотреть, как там Майка. Мрачная Майка старательно крутила верньеры. Насколько я понял, она тренировалась в наведении пушки на далеко разнесенные цели. «Безнадежное дело», — объявила она, заметив меня. «Если все они одновременно в нас плюнут, нам каюк, просто не успеть». «Во-первых, можно увеличить телесный угол поражения», — сказал я, подходя. «Эффективность, конечно, уменьшится порядка на 3-4, но зато можно охватить четверть горизонта, расстояния здесь небольшие. А во-вторых, ты действительно веришь, что в нас могут плюнуть?» «А ты?» «Да не похоже что-то. А если не похоже, то чего ради я здесь сижу?» Я опустился на пол возле ее кресла. «Честно говоря, не знаю», — сказал я. «Все равно надо вести наблюдение. Раз уж планета оказалась биологически активной, надо выполнять инструкцию. Сторожа-разведчика ведь не разрешают выпускать». Мы помолчали. «Тебе его жалко?» — спросила вдруг Майка. «Не знаю», — сказал я. «Почему жалко? Я бы сказал, жутко. А жалеть? Почему, собственно, я должен его жалеть? Он бодрый, живой, совсем не жалкий». «Я не об этом. Не знаю, как это сформулировать. Вот я слушала, и мне тошно делалось, как Комов себя с ним держит. Ведь ему абсолютно наплевать на мальчишку». «Что значит наплевать? Комову надо установить контакт. Он проводит определенную стратегию. Ты ведь понимаешь, что без малыша в контакт нам не вступить?» «Понимаю. От этого меня, наверное, и тошнит. Малыш-то ничего не знает об аборигенах. Слепое орудие». «Ну, не знаю», — сказал я. «По-моему, ты здесь впадаешь в сентиментальность. Он ведь все-таки не человек, он абориген. Мы налаживаем с ним контакт. Для этого надо преодолеть какие-то препятствия, разгадать какие-то загадки. Трезво надо к этому относиться, по-деловому. Чувства здесь ни при чем. Он ведь к нам тоже, прямо скажем, любви не испытывает. И испытывать не может. В конце концов, что такое контакт? Столкновение двух стратегий». «Ах», — сказала Майка, — «скучно ты говоришь, суконно. Тебе только программы составлять, кибертехник.